where hip hop makes master freak and explicit the beats. Yeah. Fresh mixtape. Huh. Ukraine, Mexico. Huh. You know what is it? It's real hip hop, man. Новый день, новое дерьмо, по старой схеме. Это как лазить босиком по деревьям. Ты знаешь, неудобно спать на потолке, а в остальном без нареканий. Оставляю за спиной 80 переживаний. Что ты хихикаешь, обмудок? Швыряю в твою сторону окурок. Да, я не уважаю тех, с кем я не дружу. Я не верю тем, с кем я не говорю. Херню творю, чудес не ждите, сами чудите. Первый подход к майку в 98-м. Сегодня хуй знает какой. Сбился со счета в этих рифмах. Они фирменные, а то Томми Хилфиджера в тиски берут твой мозг с посохом мудрого старца. Странствую в подземном царстве. Ты не знаешь фрика? Ты никогда не узнаешь фрика. Тикают часики старинные, впереди путь длинный. Будь сильным, будь смелым, чел-челу волк. Наш мир жестокий, взведи курок, чик-чик-бля. И сделай пару дырок в тваре, если она тебя кумарит. Подумай, надо тебе это, парень? Скажи, конечно. Много бешеных, процветает невежество. Фрик, я обрежу плесень и раздам хлеб голодным. Привет всем людям свободным. Скажи, фрик, твой рэп никуда не годный. Я скажу, пошел ты, веселый монах пришел разогнать тьму в умах. Нахуй скучных рэперов, мечтающих о славе. Делай деньги, парень, делай вещи, парень. Коси бабло и забивай на все. Че? Тему просек? Тыкать мордой в строки не собираюсь. Выключаю микрофон из эфира, удаляюсь. Я не буду разжевывать лирическую пропаганду. Плевать на грандов, андеграунд, король в деле. После минуты у тебя батарейки сели. А фрифрик стал рифмует дальше. Стиль без башни, тебе страшно, что будет дальше? А мне нет, пиздеж насчет конца света. Это бред. Сколько раз нас пугали, предупреждали. Люди испокон веков от себя бежали. Я поражаюсь суеверию народа. Черный кот и прочая байда. Ты ходячая беда, главное не бояться. Чтобы на себя не накликать. Фрик, я больной ублюдок, борюсь с ублюдками. Если я ублюдок, то и ты ублюдок. Он ублюдок, все вокруг ублюдки. Убить, зарезать, мысли у людей нетрезвые. С края мира падаем в бездну. Это тезисы, блять. Подумай, под колонками сядь. Мир всем настоящим, кто знает, чего хочет. У того все получится, точно. Ненавистники мешают, осуждают. Боятся твоей удачи. Жизнь это сложная задача. Ответов нет в решебнике, ответы в голове. Будь волшебником, поддержи меня. Или катись на все четыре стороны. Беру измором стены замка. Твоя армия в панике. Схватка с противником превосходящим количество. Благородное дело. Фрик из простого рода. Меня учили быть человеком, а не уродом. Кем я стал, во что превратился? Нихуя не добился. Сижу в дерьме, холодный мир. Я околел, пленник квартала. Пора вставать, парень. Дать пиздюлей этому миру. Жизнь, сука, противная. Жизнь, ну ты и стерва. Вечно на нервах, хоры жаловаться. Позаботьтесь о себе, молодые боги. Высокие пороги. Седьмой этаж ада на седьмом небе. Я там никогда не был, слава богу. Мы и есть боги, альфа и омега. Чушь, заткнись, голос, что со мной? Тронулся нахрен, жизнь, рэп, нахрен. Нахрен на рэп, дерьмо клоунов. Микс мастер фрик реально подорванный. На этой музыке понимание в кругу узком. Прось на уличную сцену, типа ловит измену. Будь мужиком, что за херня? Опять сорвался, пацан, вставай. Первый раз. Слушай дальше психоделика рассказ. Есть маза попасть в уголовную хронику. У параноиков судьба карточный домик. Будь в фокусе, сос, кричат души.